К тому же церковь Византии в глазах русских людей была сильно скомпрометирована унией с католиками и турецким пленением. Таково было настроение умов, когда Никон, по словам Ключевского, на много дней затворился в книгохранилище, чтобы рассмотреть и изучить старые книги и спорные тексты. Он начал рассматривать и сличать с греческим славянский текст символа веры в богослужебных книгах и везде нашел перемены и несходство с греческим текстом. В сознании своего долга поддерживать согласие с церковью греческой, он решил приступить к исправлению русских богослужебных книг и церковных обрядов. Первый шаг Никона в этом направлении – распоряжение о проведении учета и описания наличных книг. Нужно было ясно представить, что могло понадобиться для предпринимаемой работы. Во вступлении к описи книгам в степенных монастырях находящимся можно прочитать. В 161-1653 году, января в 11 день, по указу великого господина святейшего Никона, патриарха Московского и всея Руси, выписано степенных монастырей из отписанных книг, в которых монастырях обретаются церковные чети, того ради, чтобы было ведомо, где некоторые книги взяты, книг печатного дела исправления ради. Эта опись явилась беспрецедентной в своем роде. В нее были внесены 2672 русские рукописные книги с 39 монастырей. И хотя они включались выборочно, все равно, как отмечает автор истории русской библиографии Сдобнов, опись сохраняет значение первого в России свободного каталога. Она свидетельствует также о целенаправленности и размахе, с которыми начал свою деятельность Никон. И вновь на патриарший двор потянулись книги из разных углов России. Отбирались они, надо полагать, по личному указанию патриарха. Никон был опытным собирателем. Будучи еще митрополитом в Новгороде, не подвергшимся монгольскому нашествию, и имея доступ в местные монастырские библиотеки, он накопил ценную коллекцию древних русских пергаментных рукописей, влившуюся затем в патриаршую библиотеку. Однако не имевшиеся, ни вновь доставленные книги не удовлетворяли требованиям Никона. Среди них оказалось мало образцовых, соответствующих греческому канону. Удивительно. Жизнь страны медленно, но шла вперед, совершались отважные путешествия поморов, продолжалось освоение Сибири, первые шаги делало гражданское книгопечатание, в Москве возник театр, а церковные схоласты ожесточенно спорили о количестве земных поклонов при богослужении, о букве, о том, как писать в тексте «Биаше» или «Был еси». И вот по воле патриарха собор 1654 года принимает решение исправлять богослужебные книги по греческим оригиналам. Келейник Никона Иван Шушерин вспоминал в составленном им жизнеописании патриарха. По совершении оного собора немедленно святейший патриарх того ради исправления повели отовсюду из древних книгохранительниц древние греческие и славянские хоротейные книги собрати и искусным и благовейным мужам, имущим от Бога дар честно от недостойно изводите и могущим с еллино-греческого языка на славянский перелагате, те книги рассматривайте и погрешения от неискусных переводчиков и от переписующих исправляйте и вся выписывайте. Но еще прежде того на поиски греческих хоротейных сочинений отряжен человек, доверенное лицо патриарха. Это известный московский иеромонах Арсений Суханов. Он сторонник Никона, хорошо образован, ловок и сметлив, имеет к тому же дипломатический опыт. В 1649-1650 годах побывал за рубежом для сличения православных обрядов с греческим. Еще через год вновь совершил путешествие по Малой Азии и Греции. И опять в октябре 1653 года путь его лежит в те края, на святую гору Афон. Где же, как ни в зависимых от Московской церкви афонских монастырях, еще позаимствовать нужные первоисточники? Миссия его тем более ответственна, что его изволиша великий государь и святейший патриарх, по соглашению Паслати.